Оказалось, что настоящую для жизни, а не эфемерную ценность имеют столовое серебро и бриллиантовые серьги. Да Наташа и сама поняла, невелика наука, когда сегодня ложечки серебряные продали, а завтра на ложечке купят ей джинсы и кофточку. Господи, что бы с нами было, если бы после отца совсем ничего не осталось, прикрывая глаза от ужаса, говорила Алочка. Наташа согласно кивала и тоже зажмуривала в страхе глаза. А Берта Семеновна с Сергеем Ивановичем придут? Поинтересовалась Зина. Спросить у них самих она не решилась, хотя только что кланялась им вместе с мужем. «Вряд ли», — легко ответила Аня. «Они Машину кинокарьеру не одобряют, и опять все шишки на меня, считают, будто я ее порчу, отвлекаю от учебы, настраиваю, поворачиваю не в ту сторону, в общем, как всегда». Бабушка сказала, что она бы не хотела для меня будущего профессиональной актрисы, хотя сняться в кино — хорошая возможность узнать жизнь. У нее такая теория — нельзя рано выходить замуж, ну, в 20 лет, например, или в 25, а необходимо развивать свою личность, строить биографию, формировать судьбу. «Достаточно, Маша. Мы все в курсе бабушкиных теорий», — прервала мать. А дед ворчал, что все это глупости детские, суета. И еще сказал, мол, актрисой быть стыдно, они все пустышки. И напомнил, что лицедеев раньше даже не хоронили вместе с порядочными людьми. Берта Семеновна в тонкие научные материи не вдавалась. Сыном гордилась почти так же, как и мужем, и с браком сына, конечно, давно смирилась. Но в сердце свое дочь буфетчицы так и не приняла. Простолюдинка, простушка, слишком красивая, чтобы быть хорошей женой. Красоту такую приличней было бы притушить, а невестка выставляла на показ. Не просто хорошо, сдержанно, как принято в хорошем обществе одеваться, а любит тряпки, как и положено любить дочери-буфетчицы. Все слишком яркое, броское. Обывательница, как выражалась Берта Семеновна, вещистка. Берта Семеновна беспокоилась, когда Машу, золотую девочку, отдавала сыну с невесткой на воскресенье, родительский день. А уж о том, чтобы допустить к ребенку бабу Симу, речи и вовсе не шло. Лишь однажды Берте Семеновне пришлось с внучкой расстаться. «Юра, что-то мне не нравится папино сердце. Беготня пятилетнего ребенка не способствует покою, так что в этом году, вы уж меня извините, я не смогу уделить Маше должного внимания», — заявила она сыну. Должное внимание означало, Маша, кроме того, что читала, да не пару фраз по слогам, а настоящие книжки, рисовала не палку-палку-человечек, а имела начальное понятие о перспективе, а также рассказывала наизусть множество стихов, причем все больше Пушкина, в ущерб Агнии Барто, и приступала к обучению игре на фортепиано. Правда, здесь Берте Семеновне, кажется, не повезло. Пухлая, короткопалая Машина ручка не обещала даже в будущем растянуться на октаву. Юрий Сергеевич с Аней отправились в Коктебель, а Машу под шумок сдали бабе Симе. Маша поехала с бабой Симой в деревню. До этого она была с бабой Симой не очень хорошо знакома. Баба Сима у бабушки с дедом не бывала никогда. К дочери с зятем частенько захаживала, легко хватала рюмку, быстро веселела. Дочь ее стыдилась, уводила Машу. Это было первое Машино путешествие, и оказалось, что она очень любила дорогу. потому что в дороге можно все время врать.